Так вот слушай, если эта куча железа попробует так поговорить со мной, я сверну его хромированную шею, так и знай. Он бросился в кресло и вытащил из кармана потрепанный детективный роман. Этот робот давно мне действует на нервы. Уж очень он любопытен. Когда Кьюти, тихо постучавшись, вошел в комнату, Майк Донован что-то проворчал, продолжая вгрызаться в огромный бутерброд. «Пауэлл здесь?» Не переставая жевать, Донован ответил. «Пошел собирать данные о функциях электронных потоков. Похоже, что ожидается буря». В это время вошел Пауэлл. Не поднимая глаз от графиков, которые он держал в руках, он сел, разложил графики перед собой и начал что-то подсчитывать. Донован глядел ему через плечо, хрустя бутербродом и роняя крошки. Кьюти молча ждал. Пауэлл поднял голову. «Дзета-потенциал растет, но медленно. Так или иначе, функции потока неустойчивы, так что я не знаю, чего можно ожидать». «А, привет, Кьюти. Я думал, ты присматриваешь за установкой новой силовой шины». «Все готово», — спокойно сказал робот. «Я пришел поговорить с вами обоими». «О-о-о!» — Пауэллу стало не по себе. «Ну, садись». «Нет, не туда, у этого стула треснула ножка, а ты тяжеловат». Робот уселся и безмятежно заговорил. «Я принял решение». Донован сердито посмотрел на него и отложил остатки бутерброда. «Если это по поводу твоих дурацких...» Пауэлл нетерпеливо прервал его. «Говори, Кьюти, мы слушаем». «За последние два дня я сосредоточился на самоанализе», — сказал Кьюти, «и пришел к весьма интересным результатам. Я начал с единственного верного допущения, которое мог сделать. Я существую, потому что я мыслю». «Ой, Юпитер!» — простонал Пауэлл. «Робот Декарт!» «Это кто Декарт?» — вмешался Донован. «Послушай, по-твоему, мы должны сидеть и слушать, как этот железный маньяк...» «Успокойся, Майк!» Кьюти невозмутимо продолжал. «Сразу возник вопрос. В чем же причина моего существования?» Пауэлл стиснул зубы так, что на его скулах вздулись бугры. «Ты говоришь глупости. Я уже сказал тебе, что мы построили тебя». «А если ты не веришь, — добавил Донован, — то мы тебя с удовольствием разберем». Робот умоляюще простер мощные руки. «Я ничего не принимаю на веру. Каждая гипотеза должна быть подкреплена логикой, иначе она не имеет никакой ценности. А ваше утверждение, что вы меня создали, противоречит всем требованиям логики». Пауэлл положил руку на стиснутый кулак Донована, удержав его. «Почему ты так говоришь?» Кьюти засмеялся. Это был нечеловеческий смех. Он никогда не издавал такого машиноподобного звука. Резкий и отрывистый, этот смех был размеренным, как стук метронома, и столь же лишенным интонации. «Поглядите на себя», — сказал он наконец. «Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на себя. Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. Источником энергии для вас служит малопроизводительное окисление органического вещества, вроде этого». Он с неодобрением ткнул пальцем в остатки бутерброда. «Вы периодически погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее изменение температуры, давления, влажности, интенсивности излучения сказываются на вашей работоспособности. Вы суррогат. С другой стороны, я... совершенное произведение. Я прямо поглощаю электроэнергию и использую ее почти на 100%. Я построен из твердого металла, постоянно в сознании, легко переношу любые внешние условия. Все это факты. Если учесть самоочевидное предположение, что ни одно существо не может создать другое существо, превосходящее его, это разбивает вдребезги